25. Тем летом, в которое начинался шестой год его пребывания в должности легата Британии, Агрикола задумал покорить живущие за Бодоотрией племена. Но так как возникли опасения, что все народы по ту сторону от наших владений могут объединиться для борьбы с нами, и наше продвижение будет затруднено вражеским войском, он заранее разведал при помощи флота, смотри примечание 51, порты на морском побережье. Примечание 51. Речь идет о кораблях, имевших стоянку в Гезуриаке, нынешняя Булонь. Это еще в правлении Клавдия сформированная эскадра была закреплена за провинцией Британией. Конец примечания. Впервые привлеченный Агриколой для совместного участия в боевых действиях, он двигался вслед за войском, и это было невиданным ранее зрелищем, ибо мы вели войну одновременно на суше и на море. И нередко собравшиеся в том же лагере пехотинцы, конные воины и моряки, делясь съестными припасами и коротая досуг в оживленной беседе, похвалялись друг перед другом, как водится у военного люда, своими подвигами, расписывая выпавшие на их долю трудности, одни – чаще лесов и крутизну гор, другие – неистовство ветров и волн, иные – как они одолели препятствия, воздвигаемые самою землей, и врагов, иные – как справились с океаном. Британцев же, о чем сообщали пленные, появление нашего флота повергло в уныние, ибо они хорошо понимали, что если тайны их моря будут разгаданы, им в случае поражения больше податься некуда. Наконец, населявшие Каледонию племена прониклись решимостью действовать и взялись за оружие. Они повели обширные приготовления, как обычно, когда речь идет о недостаточно установленном, непомерно преувеличенном молвой и, больше того, дерзнули напасть на римское укрепление. Поскольку вызов был брошен ими, они стали казаться еще страшнее. Нужно вернуться на тот берег Бодоотрии, лучше отступить, чем быть прогнанными врагом, настаивали трусливые, прикрываясь личиной благоразумия. Между тем Агрикола узнает, что каледонцы собираются накинуться на него еще большими толпами. И чтобы не быть окруженным, превосходящим численностью противником, который к тому же был хорошо знаком с местностью, он разделил войско на три отряда и двинулся в путь.